Глава 12. Я ничего не видела. Тихое журчание воды где-то под ногами, запах склепа, земля, сырость, прелые листья или трава. В пещерах пахло по-другому. Даже в подземелье замка, где я провела в заперти несколько часов, ощущалась каменная сырость и сквозняки, а здесь воздух не менялся очень давно. Боялась двинуться хоть на миллиметр и разлить ту воду, благодаря которой перенеслась сюда. Хотя тут и журчит ручей, но как в него смотреть, если не видишь отражения? «Рыжа, а фонарик у тебя есть?» — тихо спросила я. Эхо было таким, словно я в ванной комнате. Пространство вокруг было небольшим. «Свечения внешнего интерфейса не хватит. Лучше сделаю так». Перед глазами медленно проявились контуры небольшого зала. Видела я теперь странно. Все было абсолютно бесцветным, а вдали еще и мутным, словно меня внезапно поразила близорукость. «Что это?» «Ультразвуковой радар. Ты сейчас видишь, как летучая мышь или аппарат УЗИ. Хочешь, могу добавить еще инфракрасный диапазон, но ты тогда будешь ярко светиться, и предметы вблизи сможешь освещать собой. Они станут намного четче. Давай». Не уверена, что смогу вернуться по отражению ультразвука. Руки вспыхнули, как яркие лампы. На них даже смотреть было больно. Но зато вокруг стало намного светлее. Цвета по-прежнему не проявлялись, но теперь я видела куда четче. Журчащая вода оказалась родником, бьющим из-под земли в небольшой каменной чаше. По специальному каналу ручеек бодро убегал куда-то под стену. Кто бы ни устроил это место, он позаботился, чтобы тут всегда была вода. Помещение оказалось небольшим, где-то с мою кухню в московской квартире. Стены сложены из больших и плотно подогнанных каменных блоков. Имелась и дверь, тоже каменная, из двух массивных створок. Поднялась к ней по трем ступенькам и подергала ручки, но они даже не шелохнулись. Заперто или вообще замуровано снаружи. Центральную часть помещения занимал большой прямоугольный постамент. Я бы решила, что это гробница, но слишком широкое возвышение казалось монолитным. Скорее создавалось впечатление, что это подставка, на которую забыли поставить гроб. Вдоль одной из стен тянулась каменная лавка. Вот и вся обстановка. Больше смотреть было не на что. Пустой склеп, давно ожидающий покойника. Слой пыли на всех поверхностях говорил о том, что помещение очень и очень давно никто не беспокоил. Посмотрела на зажатый в ладони кулон. «Ну и куда ты меня привел? Что я здесь должна найти?» Обошла постамент по периметру. Забавное ощущение, когда твое собственное лицо работает как лампочка. Когда я склонилась над гранитом, то пыль, нагреваясь, заискрилась, и вдруг на глазах, на поверхности, начали проявляться тусклые линии и квадраты. «Рыже, что происходит?» «Пыль и тепла твоего тела нагревается неравномерно. Там, где слой толще, она светится ярче». Сдуру широким жестом провела рукавом камзола по каменной плите и закашлялась. Клубы пыли летали теперь по всему помещению, скрыв от ультразвука стены. Я как в тумане оказалась. Забралась с ногами на постамент и расчистила сапогами всю поверхность. «Погоди, но ведь это...» На плоском камне под ногами был выбит силуэт всадницы, поднявшей коня на дыбы. Королева, если это была она, указывала мечом вперед и звала невидимых последователей ринуться за ней в бой. Поразительным было другое. Ниже всадника на плите располагался самый настоящий QR-код. Тот, кто создал это изображение, жил в моем мире, причем совсем недавно. Сколько лет подобные коды используются на Земле? Точно менее 20. В то же время картинку скрывала чуть ли не вековая пыль. Мою помощницу не пришлось спрашивать. Зашифрованная информация уже была перед глазами. «Ты, ищущий мои секреты, знай, что эти знания обретут тебя на путь, который принесет мало радости и множество потерь и страданий. Подумай, готов ли ты к ним? Если сердце твое полно решимости, то найдешь искомое там, где шпоры». «Рыжая, это перевод или текст действительно написан по-русски?» «Это оригинал». Опустилась на корточки и потрогала пальцами силуэт всадницы. Шпоры на сапогах были вырезаны с ювелирной точностью. Только вот что это дает? На них нельзя было ни нажать, ни сдвинуть. Просто узор на камне. Предполагается, что я должна раздолбать плиту в этом месте. Но чем? Соскочила с постамента и обошла его по кругу, но никакой информации на боковых сторонах не было. Чистая, ровная гранитная поверхность. Посмотрела, куда указывает меч и линия шпор. Ничего, там только ровные стены. Присела на лавку у стены. Полна ли я решимости? Да еще как. Боюсь ли сложностей? Вряд ли их будет больше, чем уже свалилось на мою голову за последние недели. Только вот нифига это не помогает найти ответ. Где же спрятан тайник, если он вообще тут есть? Ощущения были как на экзамене или как на чертовом ЕГЭ. Сидишь на стуле, ерзаешь, пытаешься выцедить из мозга правильный ответ. Часики тикают, а в голове пусто. Времени в обрез. Наста болеет, а в тресте ее ждут с докладом до вечера. Экзамен? Шпоры? На ЕГЭ-то нас повезли в Тобольск, а вот ОГЭ в 9-м мы писали в родной школе. Подруга тогда выяснила у сыночка завуча, в какой аудитории нас посадят, и мы с ней вызвались на дежурство в пятницу вечером. Помыли полы, но стулья, как положено, не переворачивали. Оставили на полу и прикрепили шпоры снизу под сиденье. Это были бомбы, готовые листочки, А4 в полиэтиленовых файлах. На математике очень тогда помогли. С трудом веря в успех, скорее для очистки совести, опустила руку под лавку и пошарила там. Пальцы наткнулись на углубление. Похоже на ручку. Взялась за нее покрепче и потянула. Каменная крышка упала с неожиданным грохотом, а следом за ней выпали завернутые в ткани листы. Прочитать, что на них написано, освещая бумагу ладонью, не получилось. Чернил вообще не было видно. Ощущение, расставленное на меня западни, только усилилось. Этот тайник могла найти только я. Ни Наста, ни другой агент не справились бы. Создатели этого места рассчитывали на того, кто знает, что такое QR-код, и второе значение слова «шпора». Хотя это могла сообразить любая девушка из моего мира со смартфоном в руках. Шпаргалки под парту или стул прятали многие. Мог ли это быть розыгрыш от мира с Настой? Слишком сложно. Ловушка именно на меня? Тогда в чем ее суть? Я добыла листы, и ничего не мешает мне сейчас же вернуться домой. Осмотрелась еще раз. Больше тут делать нечего. Конечно, на стенах могли быть еще какие-то узоры, которые я сейчас не видела из-за особенности своего зрения, но у меня было полное ощущение, что это место теперь пусто. Как тот осиротевший японский домик, из которого я забрала меч. Подошла к воде и достала империал. Если у меня получилось перенаправить путь один раз, то должно получиться снова. Вокруг меня бурлил пражский базар. Здание треста возвышалось над невысокими домиками на другой стороне площади, но я направилась не туда, а в первую попавшуюся кафешку. Они не получат ни одного листа, пока не прочту, что там написано. Показала официанту Луидор и спросила, могу ли расплатиться золотом. Он кивнул. Заказала себе печено вепрево колено. Мне казалось, что после всех этих нервов я и быка целиком сожру. И пока готовили еду, развернула красную атласную ткань, скрывавшую в себе желтые плотные листки. От первых же слов по моей коже пробежали недобрые мурашки. Я видела, как умирает мир. Я видела мертвую землю, где не осталось никого, кто мог бы оплакать лежащие на ней кости. Мои слезы падали на бесплодную почву, пропитанную кровью и железом. Я видела, как обезумевшие от голода и холода люди теряли человеческий облик и были готовы рвать всех на своем пути зубами и когтями. Как лишенная разума толпа врывалась в чудом сохранившиеся остатки цивилизации и убивала всех без всякого смысла, просто ради вкуса крови и наслаждения смертью. И только я стояла на их пути. Они смели меня, разорвали бы на куски и втоптали в грязь, если бы за моей спиной не встали другие. Ради них я пишу эти строки. Ради тебя. Я поклялась, что никогда не допущу больше того, что видели мои глаза и отчего моя душа до сих пор кровоточит. Сейчас ты еще не понимаешь ни слова, но я бужу не разум, а сердце. Разум поймет позже. Никому не показывай этот первый лист. Спрячь его, сожги или носи с собой, но не показывай никому. Остальные страницы отдай тем, кто так жаждет их. Они хотят моих секретов, но все равно никогда не поймут, в чем они заключаются. Знай, как только ты отдашь эти бумаги, Свернуть с выбранного пути уже не получится. Ты потеряешь все. Свой мир, родных, да и саму себя тоже. Этот путь будет выслан твоей кровью, и у него нет конца. На этом первая страница закончилась. Я перечитала эти строчки дважды. Короткие предложения вместили в себя столько боли, силы и ярости, что я даже поежилась. Мое блюдо уже принесли, а я все сидела, уставившись прямо перед собой, и пыталась избавиться от стоящей перед глазами картины. Мертвый безлюдный мир, покрытая пожелтевшими от времени черепами земля и падающие на эти кости слезы. Что же такое случилось, что все погибли? Что пережила эта женщина и от чего старалась избавить остальные миры? И главное, удалось ли ей? Что, если угроза все еще реальна? На остальных листах я ничего не поняла. На первом были еще предостережения, написанные совсем иным пафосным языком, говорящие о карах, которые ждут непосвященных, посмевших потревожить тайники Красной Королевы. Фальшивое вступление вместо того, что было адресовано персонально кому-то еще. Далее говорилось, что путь королевы начинается в мире Тианы и продолжается через диагональ на сфере всезнания. Несколько листов содержали в себе какие-то схемы, в которых я не поняла ровным счетом ничего. Заканчивались записи словами о том, что это лишь путеводная звезда, а все секреты скрыты во дворце Красной Королевы, найти который под силу только избранному. «Рыжая, сфотографируй все эти записи». «Уже. Я записываю все, что ты видишь». «А памяти у тебя хватит? Слушай, а батарейки? Сколько еще заряда осталось?» «Памяти хватит еще на много лет, прежде чем придется удалять старые записи, а энергию я получаю от тебя и окружающего мира. У меня есть накопитель, и он до сих пор полон. Мне хватает твоего тепла, солнечного света и кислорода в воздухе. Я всеядна». «Я к тебе уже так привыкла, что боюсь потерять. Потом сделаешь мне копии на бумаге. Попробуем разобраться, что это чертежи». Убрала первый лист, завернула остальные в ткань и отправилась в Трест. Мира презрительно ухмыльнулась, когда я возникла на пороге ее отдела. «Если ты пришла умолять меня...» Бросила бумаги ей на стол. «Что это?» Подняв одну бровь, холодно спросила она. «Дневники королевы, за которыми вы послали Анастасию. Она их добыла, но свалилась от простуды и попросила занести». Взгляд Миры метнулся к заветным листочкам. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, захлопнула его, взяла бумаги и быстро просмотрела. «Но как?» Она была поражена. Красивые карие глаза стали просто круглыми. «Мы надеялись найти хотя бы зацепку, где их искать. Откуда ты их взяла?» «Не я. Анастасия. Выздоровеет, расскажет. Вы же ее еле стоящую на ногах погнали на задание. А я на вас не работаю, отчитываться не намерена». Повернулась, чтобы уйти. «Я была против», — раздался тихий голос за спиной. «Знала, что она не может отправиться на задание в таком состоянии. Никогда не рискую своими людьми зря. К сожалению, не все в моей власти. Спасибо тебе. Костюм только сдай потом в кладовую, шпагу не надо. Это личное, Анастасия». Только тут я сообразила, что так и не переоделась. Мое вранье о том, что я прибежала только бумажки передать, было, конечно, очень смешным. Пожала плечами и, не оборачиваясь, вышла из кабинета. Оказалось, что это очень удобно, когда путь натянут между квартирой и базарной площадью. Вместо того, чтобы минут 15 шагать в мокрой коже по улицам, вжух, и уже на кухне. Том вскрикнул от неожиданности и чуть было не окатил меня кипятком из чашки. «Ты что здесь делаешь?» — рявкнула я с перепугу. «Лекарства развожу. Лекарь сказал каждый час давать», — растерянно ответил он, оглядывая меня с ног до головы. «Мне Мира сказала, что Наста сильно заболела». «Том, что там такое?» — послышался голос Анастасии из коридора. «Александра вернулась!» — крикнула она мне, кивнул. «Пошли. Она теперь не умется, пока ты все не расскажешь. Еще чего доброго с постели вскочит». Мой рассказ уложился в 5 минут. Если подумать, то приключений действительно особо и не было. Все шло как по маслу. Прискакала, спросила, перенеслась, забрала бумаги. Некоторые подробности все-таки опустила. Как и было велено, промолчала про содержимое первой страницы, а также ничего не сказала ни про шпоры, ни про QR-код. Эта часть была настолько подозрительна, что я бы и сама себе не поверила. «Не может быть!» — в восхищении прошептала Наста и присела на кровати. «Сами дневники?» «Ну да. Мне показалось, что одной фразы про герб будет маловато для спасения тебя от гнева начальства». «Маловато? Да только это было бы больше, чем весь отдел за 5 лет нарыл. А ты принесла сами дневники. С ума сойти!» «Сказала, что это ты их добыла, а я только до треста донесла». «Ну уж нет, мне такой славы не надо. Тебя же уволят». «Казимир очень эмоциональный человек. Ты ему такой праздник подарила, что он всех еще неделю в десны целовать будет на радостях. Какое увольнение? Успокойся. Мне твоих заслуг не надо. Более того, уверена, что ты и себе путь-дорожку в трест проложила. Широкую, с красным ковром и фанфарами. Скажешь тоже». «Прости, а можно взглянуть на кулон?» — тихо спросил Том. «Да, конечно». Пожала плечами, сняла с шеи цепочку и отдала ему. «Сколько лет прошло в том мире, где ты его получила, с момента смерти Дианы до Пуатье?» Повторила за рыжий, что ровно 453 года. Том надел очки и вертел кулон в руках. «Это совершенно точно новодел», — заявил он. «Обрабатывали на станке, глазурь свежая. Ему не более 30 лет, и я никогда не встречал такого символа. Ни в моем родном, ни в этом мире никакой Дианы де Пуатье не существовало, или она совершенно не оставила следа в истории. Я бы знал. В общем, эта вещь совершенно точно ей принадлежать не могла». «А о Красной Королеве?» Неожиданно повинуясь какой-то ускользающей от меня мысли, спросила я. Анастасия ахнула. «Возможно», — спокойно сказал Том. «Кто знает». Он вернул мне цепочку с кулоном. «А скажите, может так случиться, что эта ваша королева еще жива?» Наста с Томом переглянулись, а потом оба пожали плечами. «Конечно. Она выглядела молодо, когда пропала. Но каков был ее настоящий возраст, никто не знал. Королева совершенно не менялась, она часто путешествовала. 20 лет назад не вернулась после очередного отъезда. Так, по крайней мере, говорят солдаты мрака. Они видели ее последними. В Праге правительницу еще дольше не видели. Если верить тому, что ей в тот момент было меньше 30, то сейчас ей лет 50 максимум». Том ушел, а Наста лежала в кровати с таинственной улыбкой. Возможно, все смаковало воображаемую реакцию Казимира на дневники. А может, ее настроение было связано с появлением Тома. Я не выдержала и сказала. «Хороший, кстати, парень. Сам ведь примчался, как только узнал, что ты заболела». «И не один, а сразу с лекарем», — улыбнулась Анастасия. «Ну и? Что в нем не так?» Она вздохнула. «Он для меня слишком хороший, приторный и мягкий. Мне же не мальчик нужен, которым я командовать буду, а мужчина, рядом с которым хоть иногда можно почувствовать себя маленькой девочкой. А Том... Том правильный, но...» Она опять тяжело вздохнула. «Хватит. У меня температура и бред. Не слушай. И ты давай не заболей. Снимай все это, прими ванну и переодевайся в сухое и чистое. А то ты похожа сейчас на мокрого черно-рыжего котенка». Анастасия была права насчет реакции головы и протоптанной дорожки с фанфарами. С утра за мной примчался Том по велению самого Казимира. Меня приглашали на аудиенцию. На этот раз глава треста расплылся в улыбке, как только я появилась в кабинете. «Александра! Как, кстати, велите вас называть неофициально? Среди друзей, так сказать». «Саша», — настороженно ответила я. «Саша, как я рад, что не ошибся в вас. Мира не разглядела тот потенциал, который увидел я. Но можно ее простить за это. Разглядеть талант может только равный. Она хороший руководитель, но как агенту ей до вас очень далеко». У меня от этой лести сразу начали вянуть уши. Не могла найти себе места и не знала, как на все это реагировать. Кивать? Дескать, да, я такая. Или, как глупая скромница, возражать? Да что вы, да все случайно, само получилось. От обоих вариантов тошнило. Просто молчала, глядя на вышагивающего по кабинету Казимира, и пыталась понять, чем же это все закончится. «У меня к вам предложение, Саша. Поработайте на меня лично. Будете, так сказать, моими руками и даже мозгом, там, куда я сам никак не дотягиваюсь. Уверен, что вас ждет блестящее будущее». «Мира же меня уволила», — начала я, но Казимир смешно всплеснул руками. «Да бросьте, при чем тут Мира? Встанете наравне с ней. Я создаю специальный отдел имени вас и его руководитель Александра де Рот». «Моя фамилия Черемная». «Глупости. По традиции руководители подразделений Треста отрекаются от прежних фамилий и получают новые вместе с рыцарским званием, в знак того, что их связи с прежними мирами разорваны навсегда. С этого момента вы дворянка. К сожалению, без права наследования. Нарекаю вас Александрой де Рот. Благодаря вашим волосам эта фамилия идет вам лучше всего». Я стояла и ловила воздух ртом, как пескарик на крючке. За 5 минут меня успели из бомжа произвести в рыцари, без всяких там хлопков, клинком по плечам, сделать одним из топ-менеджеров Треста, поставить наравне с Грозной Мирой, да еще и фамилию сменить. Ну так продолжим. Со временем, возможно, в вашем отделе появятся и новые сотрудники, которые будут подчиняться именно вам. Никому еще не вредила небольшая конкуренция. Пусть агентурный отдел почувствует, как вы обходите его на поворотах. Может, тогда начнут живее работать. «В рыцаре же имеет право посвящать только король или королева», — не выдержала я. «Так я, дорогуша, он и есть. Регент, назначенный самой Красной Королевой, исполнять ее обязанности в ее отсутствие. Будем считать, что я соблюл все формальности. Или вы действительно хотите, чтобы я огрел вас ржавой железякой по плечу? Официальные бумаги уже выписывает Том, и они будут готовы через час. Подчиняетесь вы, как руководитель отдела специальных операций, непосредственно мне. Так что добро пожаловать в нашу большую семью. Да, все, что положено по статусу, вы получите немедленно. Руководитель такого ранга не должен ютиться в квартире нижестоящего по статусу. Интенданты уже подобрали вам новое жилище. Том расскажет, где находится бухгалтерия, которая поставит вас на полное довольствие и выдаст аванс и подъемные». «Благодарю», — медленно произнесла я, все еще не отойдя от шока. «От всего этого у меня уже голова кружилась. Может быть, я еще сплю? Уж больно нереальным выглядело все произошедшее». «Надеюсь, вы оправдаете мое доверие. У меня к вам пока только одна просьба». «Какая?» «Я понимаю, что Анастасия оказала вам услугу, и вы считаете ее своей подругой, но я бы хотел предостеречь вас от идеи пригласить ее под свое крыло. Помимо ее сомнительных качеств как агента, мне не хотелось бы, чтобы в вашу работу проникла та нездоровая атмосфера, которая царит у Мирры. Сотрудников в отдел специальных операций вы будете набирать с улицы, и только тогда, когда я почувствую, что вы к этому готовы. Саша, вы согласны?» «Конечно», — я кивнула. «А что еще оставалось?»